На перекрестке мы остановились у светофора рядом с трамваем новейшей модели. Обтекаемый серебристый вагон больше напоминал форель, чем общественный транспорт. Пассажиры внутри уткнулись в свои мегафоны и скрижали, никто не смотрел в окна. Город жил своей бурной жизнью, и каждый его житель был поглощен собственными заботами. А у меня была одна забота на всех – защитить людей от надвигающейся угрозы. И для этого нужны были деньги. Много денег. Мегафон пискнул входящим сообщением. Петр Павлович прислал контакты племянника и приписал: «Артем вас ждет, удачи». Я откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза. В голове вертелись варианты. Продать часть оружия, но каждый ствол может спасти чью-то жизнь во время гона. Спешно выплавить сумеречную сталь, придется искать покупателя, и это может сорвать нашу маскировку. А до тех пор, пока я не получу статус марки и формальную независимость, мне не удастся зафиксировать контроль над месторождением. Обратиться к кому-то из знакомых аристократов, вряд ли найдется желающий просто так одолжить такую сумму малознакомому человеку. Заложить что-нибудь, но что у меня есть такого ценного, кроме оружия? Приехали, воевода, голос Безбородка вырвал меня из раздумий. Я поднял взгляд и невольно присвистнул. Здание имперского коммерческого банка представляло собой 20-этажную башню из черного стекла и полированной стали. Фасад украшал огромный герб, двуглавый орел с короной, в лапах которого вместо традиционных скипетра и державы красовались стилизованные монеты. У парадного входа дежурила охрана в строгих костюмах с едва заметными выпуклостями под пиджаками, явно вооружены. «Жди здесь», — бросил я водителю, выходя из машины. «Постарайся не уснуть». «Так точно», — усмехнулся Степан. «Тут такие виды, что сон и не идет», — поддакнул ему Гаврила. Автоматические двери бесшумно разъехались передо мной, впуская в прохладное нутро банка. Мрамор, хрусталь, приглушенный свет дорогих светильников — все здесь кричало о солидности и надежности. И о том, что здесь не место воеводам из пограничья, которым срочно нужны безумные суммы денег. Но выбора у меня не было. Либо я найду эти проклятые 57 тысяч, либо мои люди встретят гон с пустыми магазинами. В просторном лобби меня встретила девушка в строгом деловом костюме, явно секретарь или помощница. Она мило улыбнулась, оглядев мою не самую презентабельную для такого места одежду, простой темный костюм без особых изысков. «Боярин Платонов», — уточнила она, сверившись с планшетом. «Ваше благородие, Артем Николаевич вас ожидает. Прошу за мной». Мы поднялись на лифте на 12 этаж. Коридор здесь был обставлен с претензией на роскошь. Картины в золоченых рамах, мягкие ковры, приглушенный свет создавал атмосферу солидности и достатка. У массивной двери девушка остановилась и постучала. «Войдите». Раздалось изнутри. Кабинет начальника отдела по работе со знатными клиентами оказался просторным, но без излишеств. Панорамное окно выходило на оживленную магистраль, вдоль стен тянулись книжные шкафы с подшивками финансовых журналов и экономических трудов. За рабочим столом поднялся молодой мужчина лет 30, Артем Николаевич Стремянников собственной персоной. Племянник моего юриста оказался полной противоположностью дяде. Если Петр Павлович был сухощав и аскетичен, то Артем выглядел типичным успешным банкиром, раздобревший, ухоженный, с аккуратно подстриженными и зализанными назад темными волосами, в дорогом костюме, который сидел как влитый. Карие глаза за стеклами очков в модной оправе смотрели внимательно и оценивающе. В движениях чувствовалась уверенность человека, привыкшего оперировать большими суммами. «Ваше благородие, рад знакомству», — уверенно и без заискивания произнес он, протянув руку для рукопожатия. Хватка оказалась крепкой, но без показной силы. «Дядя предупредил о вашем визите. Присаживайтесь, будем решать вашу проблему». Я устроился в кожаном кресле напротив. Артем вернулся за стол, открыл перед собой какие-то файлы. Дядя обрисовал ситуацию в общих чертах, но я бы хотел услышать детали от вас, начал он, сцепив пальцы в замок. 57 тысяч рублей, серьезная сумма. На какие цели? Закупка боеприпасов для обороны от гона, ответил я прямо. Через две недели начнется нашествие бездушных, а мой острог должен защитить не только своих жителей, но и окрестные деревни. Банкир кивнул, что-то быстро печатая. Понятно, благородная цель, но банк в первую очередь интересует ваша платежеспособность. Давайте оценим активы. Недвижимость, дом в Угрюме, но это скорее крепкая изба, чем особняк. Земельный надел при остроге. Движимое имущество, я прикинул запасы эссенций. 163 крошечных кристалла, 48 малых, 32 средних, 4 крупных и 4 гигантских. Суммарно выходило на кристаллы эссенций на 6500 рублей. Неплохо, Прохор Игнатьевич. Что-то еще? Личный автомобиль Муромец, оружие. Стоп, Артем поднял руку. Оружие в военное время как залог не рассматривается. Слишком высок риск утраты. Что еще? Я задумался. По большому счету, больше ничего ликвидного у меня не было. Месторождение сумеречной стали раскрывать нельзя. Трофеи с Мещерского капища давно проданы или использованы. Понимаю, Артем откинулся в кресле, сняв очки и протерев их. Жест, удивительно похожий на привычку его дяди. Буду с вами откровенен, Прохор Игнатьевич. Ваш залог покрывает лишь 1/6 запрашиваемой суммы. Я могу отправить запрос на выдачу кредита, но на 95% уверен, что вы получите отказ. Ваших активов недостаточно для обеспечения такой суммы. Да и что касается лично вас, я могу говорить откровенно, разумеется. Я проанализировал ваши данные с помощью нашего стандартного алгоритма. Обычно эта информация не сообщается клиенту, но у нас особый случай. Алгоритм слишком низко оценивает вероятность вашего, он замолчал, подбирая слово, выживание. Я стиснул зубы, ожидаемо, но все равно неприятно. Однако, продолжил банкир, надевая очки обратно, есть нетривиальное решение. Вы уже не просто воевода глухой деревеньки, а глава острога. Это показывает развитие, потенциал. Почему бы вам, как представителю древнего рода Платоновых, не выпустить ценные бумаги? Ценные бумаги? Я вопросительно вскинул бровь. Облигации, если точнее, дворянские облигации, долговой инструмент, который знатные роды используют для финансирования своей деятельности веками. Это позволит привлечь необходимые средства, не загоняя вас в кабальные кредитные условия. Артем встал и подошел к доске на стене, взяв маркер. Смотрите, механизм простой. Вы выпускаете облигации на определенную сумму, скажем, те же 60 тысяч. Устанавливаете срок погашения, обычно это более года, и определяете купонный доход, фиксированный или нефиксированный процент, который будете выплачивать держателям облигаций. Он быстро набросал схему на доске, стрелочки, цифры, временные отрезки. Я предлагаю выпустить облигации с фиксированной процентной ставкой. Так доход инвесторов не будет зависеть от макроэкономических показателей, что повысит привлекательность бумаг. Конечно, остаются естественные риски, война, тот же гон эпидемии. Но это уже вопрос вашей репутации и доверия инвесторов. Я обдумывал предложение, звучало разумно, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Сколько вы возьмете за ваши услуги? О, все просто. Наша комиссия составит 3%. По мере того, как облигации будут выкупаться, а деньги от инвесторов поступать эмитенту, то есть вам, мы будем удерживать свой процент от каждой сделки. Поскольку мы не увидим прибыль до момента продажи облигаций, наш банк весьма заинтересован в том, чтобы эти облигации все же были проданы. Всятец, защити меня от торгашей и дельцов, лучше 10 раз схлестнуться лицом к лицу с самым опасным убийцей, чем 1 раз поучаствовать в подобных схемах. Что мне для этого нужно? Во-первых, четкий бизнес-план. Как вы собираетесь возвращать деньги? Во-вторых, определиться с параметрами. Как часто будут происходить выплаты по купонам? Раз в квартал, полгода, год. Через какой срок погасите облигации полностью? План у меня есть, кивнул я. После гона начнем поставки сумеречной стали, и деньги потекут рекой. Выплаты по купонам, раз в год. Полное погашение, через 3 года. Артем вернулся за стол, что-то подсчитывая. Разумные сроки. Годовые выплаты снизят вашу текущую нагрузку, а 3 года – достаточный срок для развития острога. И облигации мы выпустим на 100 тысяч рублей, добавил я. Аппетит приходит во время еды, расплылся в широкой улыбке племянник Петра Павловича. Теперь о технической стороне. ИКП может провести эмиссию ваших облигаций, но эта услуга доступна только VIP-клиентам банка. И что нужно для получения этого статуса? Постоянный остаток на счете не менее 10 тысяч рублей. Банкир провел пальцем по скрижали, открыв мой профиль в системе. Вижу, некоторое время ваш баланс превышал эту сумму, но сейчас опустился ниже. Я мысленно выругался. Проклятые 10 тысяч, которых у меня сейчас нет. Впрочем, Артем хитро улыбнулся, учитывая рекомендацию дяди и ваш очевидный потенциал, Я готов пойти навстречу. Оформлю вам VIP-статус задним числом. Но до конца месяца нужно будет обязательно пополнить счет до требуемой суммы. Если план с облигациями сработает, это произойдет автоматически при их выкупе. Спасибо, искренне поблагодарил я. Что нужно сделать прямо сейчас? Заполнить пакет документов. Подготовить проспект эмиссии, описание облигаций для потенциальных инвесторов. Указать цели привлечения средств, гарантии, условия. Располагайтесь поудобнее, придется много писать. Следующие 2 часа пролетели в бумажной возне. Артем оказался не только грамотным специалистом, но и терпеливым учителем, объяснял каждый пункт, помогал формулировать условия максимально привлекательно для инвесторов. К концу работы у меня уже голова шла кругом от финансовых терминов. «Все», — наконец объявил банкир, собирая подписанные документы. «Сегодня же запускаем процесс. Разместим информацию о выпуске облигаций на нашей странице в Эфирните, разошлем адресные предложения потенциальным инвесторам из числа наших VIP-клиентов. Думаю, найдутся желающие. Род Платоновых пусть и не богатейший, но последние недели ваша фамилия на слуху. С журналистами был хороший ход», — усмехнулся собеседник. «Когда узнаем результаты? Если повезет, первые отклики будут уже завтра к утру. Но на размещение всего выпуска может уйти от нескольких дней до пары недель. Главное, не паниковать и не соглашаться на кабальные условия, если кто-то попытается их выдвинуть. Подобные сроки меня не устраивали, и я понял, что здесь, как и всегда, все придется брать в свои руки, чтобы форсировать процесс. Мы распрощались, и я покинул кабинет. В машине меня уже ждал Безбородко. Судя по его сонному виду, ожидание далось нелегко. «Теперь точно в гостиницу, Степан», — приказал я, усаживаясь в Муромец. «Как все прошло?» — поинтересовался водитель, выруливая на проспект. «Посмотрим», — уклончиво ответил я. В голове крутились цифры, проценты, сроки. «Облигации — это риск. Если что-то пойдет не так с месторождением, я окажусь должен десяткам людей. Но альтернатива — встретить гон без боеприпасов — была еще хуже. Оставалось надеяться, что инвесторы поверят в Угрюма и его воеводу. Гостиничный номер оказался вполне приличным, просторная комната с видом на оживленный проспект, мягкая кровать, рабочий стол у окна. Но прежде чем расслабиться, я методично обошел помещение, проверяя каждый угол. Заглянул под кровать, осмотрел светильники, прощупал обивку кресел. Затем сосредоточился и пропустил через комнату слабую волну магической энергии. Если бы здесь были активные следящие артефакты, они бы откликнулись. Ничего, чисто. Либо местная контрразведка работает на высочайшем уровне, либо меня действительно не считают достаточно важной персоной для прослушки. Склонялся ко второму варианту, но в целях перестраховки я активировал сферу тишины, создавая вокруг себя область безмолвия. Устроившись в кресле, я достал мегафон и набрал номер Владимира Трофимова, человека князя Оболенского в Сергиевом Посаде. «Слушаю, Прохор Игнатьевич», — раздался в трубке его деловитый голос. «Владимир Сергеевич, не могли бы вы передать князю, что через час я хотел бы с ним побеседовать? Много времени не потребуется, четверть часа, не больше. Есть деловое предложение и...» Я сделал паузу для пущего эффекта. «Секретная информация, касающаяся безопасности его княжества». «Секретная информация?» В голосе Трофимова проскользнул неподдельный интерес. «Надеюсь, в этот раз обойдется без груды тел, а, Прохор Игнатьевич, обещать не могу», — хмыкнул я. «Хорошо, я немедленно свяжусь с его светлостью. Думаю, он найдет время для разговора». Отключившись, я откинулся в кресле. Наживка заброшена, князь наверняка клюнет на обещание секретной информации. Я давно хранил при себе эту козырную карту. Пришло время ее разыграть, а пока есть час, нужно подготовиться к презентации облигаций. Я мысленно составил список потенциальных инвесторов. Круг получался узким, но надежным. Граф Бутурлин всегда поддерживал меня. Мой дальний родственник Аркадий Филатович Волков, владелец автосалона, человек с деньгами и деловой хваткой. Герман Клементьевич Белозеров, отец Полины, чувствующий вину за действия жены и весьма пострадавший финансово, так что заинтересованный в прибыли. Купец Роман Ильич Добромыслов, жаждущий отомстить гильдии целителей за похищенную дочь. Граф Константин Альгердович Горчаков, потомственный аристократ, умеющий считать деньги. Все эти люди, во-первых, искренне мне симпатизировали. Во-вторых, обладали свободными средствами. В-третьих, могли на этом заработать. И в-четвертых, что немаловажно, я не окажусь в зависимости от одного крупного кредитора. Час пролетел незаметно. Вновь окутав себя сферой тишины, я набрал номер для конференц-связи, благо, современные мегафоны позволяли соединить до десятка абонентов одновременно. Один за другим к разговору подключались мои потенциальные инвесторы. «Господа, благодарю, что нашли время», – начал я, когда все были на связи. «Сразу перейду к делу. Острог Угрюм сегодня разместил облигации на 100 тысяч рублей по номиналу. Номинал одной облигации – 1000 рублей. За эмиссию отвечает Имперский коммерческий банк, что гарантирует прозрачность процесса. Купонный доход, постоянный, составит 20% годовых, полное погашение, через 3 года от даты выпуска. Я посчитал, что вы можете быть заинтересованы в этой информации, и решил лично сообщить ее. 20%, весьма щедро», — раздался голос графа Бутурлина. «Но чем обеспечена такая доходность, Прохор Игнатьевич? Простите за прямоту, но инвестиции требуют трезвого расчета». «Резонный вопрос, граф», — согласился я. «В первую очередь доходность обеспечена моим добрым именем. Все вы знаете меня лично и знаете, что я всегда отвечаю за свои слова. Однако есть и экономическое обоснование». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. «За короткий срок мне удалось превратить умирающую деревню в укрепленный острог. Подтверждение от княжеской канцелярии уже получено. Население выросло втрое, построены школа и больница, налажена торговля реликтами. И это только начало. Сейчас, как вы знаете, приближается гон. Инвестиции помогут закупить боеприпасы, необходимые для обороны. Во время гона мы планируем истребить огромное количество бездушных и собрать их эссенцию, а спрос на нее в этот период традиционно взлетает». «Но ведь многие так планируют, Прохор Игнатьевич», — вставил Горчаков. «Чем Угрюм лучше других?» «Расположением», — ответил я. «Мы находимся в самом сердце пограничья. Кроме того, мне недавно стало известно, что во время гона значительно ускоряется рост чернотрав. У нас будет больше возможностей оперативно собрать эти реликты, чем у любых отрядов, посылаемых из крупных городов». Последние слова были явным намеком князю Оболенскому. Все знали о его практике отправлять экспедиции за реликтами. «Мы будем косить чернотравы от заката до рассвета», — продолжил я, вкладывая в голос уверенность. «Господа, каждый вложенный в Угрюм рубль не просто принесет прибыль, он спасет жизни. Десятки семей смогут пережить гон благодаря вашей поддержке. И я клянусь, расплачусь честно и в срок. Никто не пожалеет, что помог мне в трудную минуту». Повисла пауза. Затем заговорил Аркадий Филатович. «Племянник, ты убедил меня. Дом Волковых выкупит облигации на 10 тысяч. Торговый дом Добромысловых на 7 тысяч», — подхватил купец. «Дом Белозеровых возьмет на 5 тысяч», — негромко произнес Герман Клементьевич. Один за другим все озвучивали суммы. Граф Бутурлин – 20 тысяч, Горчаков – 10. К концу разговора набралось уже 52 тысячи. В груди разлилось тепло, у меня действительно появилось столько союзников, готовых поддержать не только словом, но и делом. «Благодарю вас, господа», — произнес я, стараясь сдержать эмоции. «Вы не пожалеете о своем решении». Постепенно все отключились. На линии остался только князь Оболенский, хранивший молчание всю конференцию. «Я тоже приобрету облигации, Прохор Игнатьевич, на 30 тысяч», — наконец произнес он. «А теперь, что там за информация, которой вы хотели поделиться?» «82 тысячи». Я откашлялся, подбирая слова. «Ваша светлость, мне стало известно о проникновении вражеского агента в вашу канцелярию. Шпион, предположительно, князя Веретенского». «Продолжайте», — голос Оболенского стал жестким. «Высокий темноволосый мужчина худощавого телосложения, с небольшим шрамом у правого глаза, должен был представиться как Осип Червоненко, мастер магии из Рязанской академии. От настоящего Червоненко он уже избавился». «Откуда эти сведения?» «Источник предпочел остаться анонимным», — уклончиво ответил я. «Но информация абсолютно достоверна. Человек случайно подслушал телефонный разговор шпиона, где тот обсуждал детали операции». Молчание князя длилось несколько секунд. «Это многое объясняет», — наконец произнес он. «В последнее время из канцелярии утекало слишком много информации. Благодарю вас, господин Платонов. Такая услуга не забывается. Рад помочь, ваша светлость. Желаю вам выстоять в грядущем гоне. И постарайтесь оправдать доверие инвесторов». Было бы неприятно потерять вложенные средства. Я в этом случае теряю больше всех, усмехнулся я. Моя ставка в этом предприятии – собственная жизнь. За нее вы держитесь крепко, это я знаю. Поэтому и доверился вашему предприятию, ответил князь. Пользуясь случаем, хотел сообщить, что по завершении гона я намерен презентовать вам обещанный клинок из сумеречной стали. Поэтому от вас мне потребуется спецификация, какое именно оружие вам бы хотелось, одноручное, двуручное, обоюдоострое, и так далее. Вот как, жду с нетерпением. Связь прервалась. Я откинулся в кресле, чувствуя одновременно облегчение и напряжение. Деньги найдены, точнее, будут найдены, как только ИКТ проведет все сделки. Боеприпасы будут закуплены. Угрюм получит шанс пережить гон. Оставалось только выполнить все данные обещания. А это, учитывая приближающееся нашествие бездушных, будет совсем непросто. Утро выдалось на удивление спокойным. Я сидел в лобби гостиницы за угловым столиком, неспешно завтракая и обдумывая предстоящий день. Кофе был горячим и крепким, омлет с ветчиной, в меру сочным, а вид из панорамных окон на просыпающийся московский бастион почти умиротворял. Артем Николаевич должен был позвонить после обеда с первыми результатами размещения облигаций. Квашнин обещал связаться сразу после доставки боеприпасов. Все шло по плану, и это почти настораживало, слишком уж гладко для моей обычно полной неожиданности жизни. Я отрезал кусочек омлета, когда по левую руку от меня раздался незнакомый голос, мгновенно заставивший меня подобраться. «А, вот вы где, Прохор Игнатьевич! Как удачно, что мы встретились именно здесь!» Подняв на говорящего глаза, я прищурился. Вилка замерла на полпути. Адреналин выплеснулся в кровь. Этого человека не должно было быть в Москве. Глава 18. Я медленно повернул голову и встретился взглядом с грузной фигурой, нависшей над моим столиком. Никита Акинфеевич Демидов собственной персоной. Магистр третьей ступени, патриарх одного из могущественнейших родов Содружества, носящий титул магната, внешне полностью походил на свои фотографии в эфирните. В Нижнем Новгороде этот титул, заимствованный в древние времена у Речи Посполитой, где означал знатнейших представителей шляхты, приобрел двойное значение, и аристократический статус, равный графскому, и указание на промышленное влияние. Именно эта двусмысленность сделала титул идеальным для города, построенного на добыче ресурсов и металлургической индустрии. Демидов возглавлял палату промышленников, высший орган власти в Нижнем Новгороде, лишенном князя, состоящую исключительно из магнатов, среди которых он считался первым среди равных. Массивное тело, облаченное в безукоризненный костюм темно-серого цвета, источало аромат дорогого одеколона и уверенность человека, привыкшего к абсолютному повиновению. На пухлом пальце поблескивал знаменитый нефритовый перстень размером с перепелиное яйцо. Артефакт, судя по исходящей от него ауре, лицо с тяжелыми чертами было изрыто морщинами, а от правого виска к шее тянулся уродливый шрам, след какой-то давней травмы. Позади него виднелись трое охранников в костюмах и при оружии, которые въедливо следили за всем происходящим в лобби отеля. Мысли ускорились, анализируя ситуацию. Демидовы контролировали уральское месторождение сумеречной стали. Их богатство и влияние по-настоящему впечатляли. И вот глава этого рода лично явился ко мне на завтрак. Любопытно. «Не так уж и сложно было вас разыскать, Прохор Игнатьевич», — произнес магнат, без приглашения опускаясь в кресло напротив меня, отчего то жалобно скрипнуло под его весом. «Мир тесен, когда у тебя везде есть глаза и уши. Намек был прозрачен как стекло, мы достанем тебя везде. Но я мгновенно понял главное. Убивать меня здесь и сейчас не собираются. У меня, конечно, и на этот случай были припрятаны козыри в рукаве, но исход подобной схватки был бы максимально непредсказуем. Меня, как я и предполагал, защищало другое. Слишком людно, слишком много свидетелей, да и безопасность бастиона славилась своей эффективностью. Демидовым не нужны проблемы с местными властями. Значит, это попытка запугивания, демонстрация силы, чтобы заставить меня нервничать и совершить ошибку. Значит, можно играть. И я решил сыграть роль, которую так удачно создал для меня Тимур, простодушного тщеславного боярина. Если патриарх пришел лично, значит, мое возможное месторождение его серьезно беспокоит. Черкасский убеждал их, что никакого источника сумеречной стали у меня нет, что я обычный выскочка, продавший случайную находку. Чем дольше Демидов будет в это верить, тем больше времени у меня будет на подготовку. А если я покажу ему истинное лицо, расчетливого и опасного противника, он поймет масштаб обмана и начнет действовать куда более решительно. Пока же я планировал выяснить, что именно он знает, чего хочет, и как планирует этого добиться. «Ничего себе!» – воскликнул я, изобразив на лице восторг. «Сам патриарх рода Демидовых, Никита Акинфеевич во плоти». Я подался вперед с широкой улыбкой. «А можно автограф? А то ведь никто не поверит, что я с вами за одним столом сидел». Собеседник моргнул, явно не ожидая такой реакции. В его холодных глазах мелькнуло раздражение. «Автограф?» – переспросил он, барабаня пальцами по столу. «Ну, конечно». Я взял со стола салфетку и протянул ему. «Вы же легенда. Все эти рудники, заводы. Моя матушка, царствие ей небесное, всегда говорила, вот у кого учиться надо». Магнат поморщился, словно проглотил что-то кислое. «Оставим эти глупости», — отмахнулся он. «Ход с Черкасским был весьма ловким, должен признать. Как вам удалось его перевербовать? Интересно. Значит, они все-таки поняли, что Тимур работает на меня. Но насколько много они знают?» Я нахмурил брови, изображая недоумение. «Черкасский, это кто такой? У меня много ребят работает, но с таким именем вроде нет. Погодите, это не тот ли рыжий, что в прошлом месяце корову у соседей увел? Так я этого проходимца давно выгнал». Демидов недовольно крякнул, и его лицо начало приобретать багровый оттенок. «Не прикидывайтесь дурачком, Платонов. Я говорю о Тимуре Черкасском, маге, которого мы послали к вам». Прямое признание. Демидов настолько уверен в своем превосходстве, что даже не пытается скрыть факт шпионажа. Это говорит о двух вещах. Либо он считает меня полным идиотом, либо уверен, что я никуда не денусь. Скорее всего, и то, и другое. Что ж, пусть дальше так думает. «Тимур», — я почесал затылок. «А, так это имя, а не фамилия. У нас в деревне всех по прозвищам зовут. Есть Зубастый, есть Косой, есть еще Петя Поворотник. У него глаз дергается», — доверительно пояснил я, — «но Тимура точно нет. Может, он в соседнюю деревню завернул? Там тоже воевода имеется». «Хватит издеваться», — рявкнул Демидов, и несколько посетителей обернулись в нашу сторону. «Тимур еще получит свое за предательство, и вы тоже, если будете упорствовать в своем простодушии. Угроза Тимуру, запомню. Придется предупредить парня, чтобы был осторожнее. Демидовы не прощают предательства, и у них длинные руки. Но сейчас важнее то, что магнат начинает терять терпение». «Хорошо, разъяренный противник совершает ошибки». Я развел руками. «Да я и не упорствую. Просто правда не знаю никакого Тимура. Хотя имя красивое, надо будет сына так назвать, если родится». «Ладно, оставим Черкасского». Со вздохом Демидов откинулся в кресле, изучая меня прищуренными глазами. «Поговорим о более интересном. Сабля из сумеречной стали, проданная Судаковым. Откуда взялся металл? Вот мы и добрались до сути. Именно это его и беспокоит. Откуда у меня сумеречная сталь? Монополия Демидовых и Яковлевых под угрозой, и они это прекрасно понимают. Интересно, проверяли ли они состав металла? Наверняка. И наверняка обнаружили, что это не их сталь». Я пожал плечами, намазывая масло на тост. «А вы сами как думаете? Где было, там больше нету. Договорился я с одним хорошим человеком. Правда, он теперь в тюрьме сидит, и слиток из княжеской казны достать для вас не сможет». Судя по его виду, собеседник мне совершенно не поверил. «Слышал я эту теорию, вот только мы проверили, и Сергеев Посад давно не закупал у нас сумеречную сталь. Мы контролируем все известные месторождения», — процедил магнат. «Уральское — наше, северное — у Яковлевых. Больше крупных источников нет». «Ну, значит, из старых семейных запасов», — беззаботно отозвался я. «Может, дедушка припрятал на черный день. У нас в роду все запасливые, как барсуки». Демидов с силой сжал кулаки, костяшки пальцев побелели. Несколько секунд он молча сверлил меня взглядом, явно пытаясь взять себя в руки. «Давайте по-другому», — выдавил он наконец. «Работайте на меня, получите 20% с каждой сделки. Это больше, чем многие зарабатывают за год. Плюс моя защита от Яковлевых и прочих заинтересованных лиц». «Первое предложение. 20% – это смешно, учитывая, что у меня есть собственное месторождение. Но интересно другое». Он упомянул защиту от Яковлевых. «Значит, второй монополист тоже в курсе ситуации, или Демидов просто перестраховывается? 20% от чего?» Я изобразил непонимание. У меня кроме картошки да репы ничего нет, разве что коров пару, 30%, рявкнул Демидов, ударив ладонью по столу. Чашка с кофе подпрыгнула, и место управляющего в одном из моих филиалов, официальная должность, хорошие жалования, поднял ставку. Он действительно обеспокоен. Место управляющего – это попытка привязать меня к себе, поставить под контроль. Классический ход – дать человеку комфорт и статус, чтобы он боялся их потерять. Управляющий, я расплылся в улыбке. Это где бумажки перекладывать? Не, я человек, сами понимаете, из глуши, мне бы что попроще. Магнат закрыл глаза, помассировал виски и глубоко вдохнул. Когда он открыл глаза, в них плескалась едва сдерживаемая ярость. Хорошо, играйте в дурачка. Посмотрим, как вы запоете, когда я перекрою все торговые пути в вашу деревню. Ни один купец не сунется, ни один караван не дойдет. Вы сдохнете с голоду через месяц. А вот и угрозы пошли. Экономическая блокада, серьезное оружие. Демидовы действительно могут осложнить жизнь угрюму, но не настолько, как он думает. У меня есть связи в Сергиевом посаде и Муроме, договоренности с Фадеевым, поддержка некоторых влиятельных людей, да и гон на носу, после него расклад сил может измениться. Замысел Демидова стал мне понятен почти сразу. Используя эффект неожиданности, он то угрозами, то посулами хотел заставить меня проговориться. Мысль о том, что у меня имеется собственное месторождение сумеречной стали, казалась самой логичной и в то же время невероятной. Дело даже не в удивительной редкости руды, а что я, ничтожный с его точки зрения, нищий провинциальный воевода, не кинулся во все тяжкие, козыряя таким богатством. Это не укладывалось в голове у Демидова, смущало его, заставляло юлить и осторожничать. А я же, понимая это, развлекался вовсю. «Ой, да ладно вам», — махнул я рукой, — «у нас свое хозяйство, яблоки, капуста, проживем как-нибудь, а купцы, они хитрые, всегда лазейку найдут, где прибыль пахнет, да вы». Демидов осекся, стиснул зубы так, что желваки заходили на скулах. «Вы не понимаете, с какой силой столкнулись, я разорил десятки конкурентов, бояре и графы шли ко дну, когда вставали на моем пути. Что уж говорить о мелком воеводе из захолустья, хвастовство или предупреждение, скорее всего, и то, и другое. Демидов хочет, чтобы я испугался его репутации, и наверняка многое из сказанного, правда, но есть нюанс, все эти бояре и графы играли по правилам, а я, нет. А у вас список есть, заинтересовался я, этих разоренных, а то вдруг среди них мои дальние родственники окажутся, неловко получится, если начнем сотрудничать. На семейных застольях меня не поймут. Лицо Демидова начало приобретать багровый оттенок. Он схватил со стола стакан с водой и залпом осушил его. «Проклятие!» – пробормотал он себе под нос, затем снова уставился на меня. «У вас должны быть покровители. Кто за вами стоит? Оболенский, Веретенский, или, может, сам Голицын?» «Интересный список. Оболенский, логично, я частенько действую на его территории. Веретенский, забавно, учитывая, что он хочет меня убить. Голицын, а вот это любопытно. Отец Василисы. Демидов что-то знает или просто перебирает варианты. Покровители, я задумчиво почесал подбородок. Ну, отец Макарий за меня молится. Он у нас священник. Это считается?» Нефритовый перстень с треском ударился о стол. Демидов впечатал кулак в гладкую поверхность столешницы. «Ладно, ладно». Он явно пытался успокоиться. «Я знаю про ваши облигации. 100 000 рублей. Интересная сумма для воеводы деревни. Я скуплю весь выпуск и запущу слухи, что вы не сможете расплатиться. Поверьте, этого хватит, чтобы началась паника. Вы обанкротитесь за неделю. Слишком поздно. Облигации уже размещены. Но то, что он знает о них, тревожный знак. У Демидовых действительно глаза и уши повсюду. Придется быть осторожнее с финансовыми операциями. Облигации? Я почесал щеку. А, вы про те бумажки. Мне сказали, что это как-то поможет заработать, но я, честно говоря, мало что в этом понимаю. Давайте я лучше вас со своим бухгалтером сведу, простодушно добавил я и отправил в рот кусок омлета. Демидов издал звук, похожий одновременно на рык и стон. Массивное тело задрожало от едва сдерживаемой ярости. Или наоборот, он явно делал над собой титаническое усилие, чтобы говорить спокойно. «Я выкуплю весь выпуск по двойной цене, 200 000 рублей прямо сейчас, и никаких обязательств с вашей стороны, кроме одного, эксклюзивные поставки сумеречной стали в наш адрес. Вот это уже серьезное предложение. 200 тысяч – огромные деньги. Демидов действительно обеспокоен появлением нового игрока на рынке, но эксклюзивность означает полную зависимость от него. Цены, объемы, условия – все будет диктовать он. Нет уж, спасибо, я присвистнул. 200 тысяч – это ж сколько коров можно купить? Целое стадо. Правда, стали у меня нет, но за такие деньги можно и поискать. А медь вас точно не устроит, старики болтают, была там где-то жила. Магнат сверлил меня тяжелым взглядом несколько секунд, затем наклонился вперед. Хватит ломать комедию, Платонов. Шрам на его лице побелел, верный признак крайней степени бешенства. Гон приближается, процедил он, и в голосе появились зловещие нотки. 2 недели максимум. Многие погибают во время таких катаклизмов. Особенно те, у кого не хватает боеприпасов. Кстати, как у вас с поставками? Фадеев, кажется, поднял цены вдвое. Переход к прямым угрозам. Скучно. Я изобразил беспокойство. Да, дороговато стало. Но ничего, сэкономим на чем-нибудь. Может, картошки поменьше посадим. Я могу обеспечить вас всем необходимым, вкратчиво произнес Демидов, но пальцы его подрагивали от напряжения. Порох, патроны, даже артиллерию, если потребуется. Цены в 3 раза ниже рыночных, но только для партнеров. Морковка после кнута. Классическая тактика. Сначала запугать дефицитом, потом предложить решение. Артиллерия, восхитился я. Прямо пушки, а бомбарду мне достанете? Всегда страсть, как хотел из нее пострелять. Хватит, взревел Демидов, вскакивая. Несколько посетителей обернулись. Он тяжело дышал, пытаясь взять себя в руки, затем медленно опустился обратно. Я пришел сюда лично, чтобы сделать вам одно финальное предложение, от которого нельзя отказаться. Пойдете под мою руку, выживете и неплохо заработаете. Мы можем быть очень щедрыми к тем, кто с нами. Будете упрямиться, закончите где-нибудь в отвесном гизинке со сломанными конечностями, слушая, как снаружи горит все, к чему вы приложили руку. Маска окончательно сброшена. Прямая угроза убийством и уничтожением всего, что мне дорого. Что ж, Демидов показал свое истинное лицо. Пора и мне приоткрыть карты. Не все, конечно. Я отложил вилку и посмотрел на него холодным, оценивающим взглядом, потеряв всякие намеки на веселье. Знаете, Никита Акинфеевич, у нас в пограничье земли много, на могилы всем хватит. Лицо Демидова из багрового стало почти пурпурным. Вена на виске вздулась, а шрам побелел от напряжения. Ты понимаешь, с кем говоришь, щенок, прошипел он. Переход на ты и оскорбление. Мой визави окончательно потерял самообладание. Это опасно, разъяренный магнат может наделать глупостей. Конечно, понимаю, кивнул я, с очень важным и богатым человеком, который почему-то угрожает заурядному воеводе из глуши. Знаете, я человек простой, на добро отвечаю добром, на зло – злом, всегда по справедливости. И вот что скажу, если ваши бойцы соберутся пожаловать в Угрюм, пусть захватят современное оружие, какие-нибудь новинки, а то моим ребятам до сих пор приходится польскими винтовками пользоваться. С прошлого раза остались. Намек был понятен, до тебя уже приходили одни умники, все полегли. Мой род настолько могущественен, что бросать нам вызов, все равно что подписать себе смертный приговор, проревел он, привлекая внимание всего зала. В этот момент я понял, игра окончена. Демидов не верил ни единому слову. Может быть, не верил с самого начала, а может, распознал обман в процессе разговора. Неважно. Раз он готов устраивать сцены на весь ресторан, значит, считает меня серьезной угрозой. А если так, то дальнейшие попытки изображать простодушного боярина не принесут никакой пользы. Пора показать истинное лицо. Я спокойно откинулся на спинку стула. Вы знаете, что отличает по-настоящему могущественного человека от того, кто только изображает силу? Спросил я, наклонившись вперед. Первому не нужно об этом кричать, ему достаточно посмотреть. И я посмотрел на него. Мой визави замолчал на полуслове, словно кто-то резко перерезал ему глотку. Его багровое лицо начало стремительно бледнеть, а глаза расширились от внезапного, животного ужаса. Императорская воля разлилась по залу невидимой волной, подавляя его жалкие потуги на значимость. «Никита Акинфеевич», — произнес я тихо, но мой голос прозвучал так, словно прогремел над самой его душой, «вы так и не поняли, с кем разговариваете. Если я сейчас прикажу, ваше сердце остановится, просто перестанет биться». Демидов издал сдавленный хрип, хватаясь за грудь. Под градом заструился по его лицу, а губы посинели от ужаса. Он понял, это не пустая угроза. В его глазах отразился первобытный страх травоядного перед хищником. «Не делаю этого только потому, что здесь слишком много свидетелей», — подумал я, не сводя с него взгляда, но периферийным зрением, отмечая обращенные на нас любопытствующие взоры посетителей. «Иначе твоя остывающая туша уже лежала бы на полу. Встаньте», — приказал я. Магнат дернулся, словно марионетка, и резво подскочил с места. Мой приказ миновал его разум, зарывшись сразу в мышцы. Его массивное тело тряслось, а с губ сорвался сдавленный хрип. Под градом катился по широкому лицу. «Попросите прощения за неподобающее поведение». «Пропрошу прощения», — прохрипел он, едва ворочая языком. «А теперь убирайтесь из моего ресторана», — приказал я, и в моих словах прозвучало эхо древней власти, перед которой склонялись целые народы. «И больше не смейте появляться передо мной, пока не научитесь себя вести». Демидов попятился к выходу на заплетающихся ногах. Его величественные манеры растворились без следа, оставив лишь жалкого, перепуганного толстяка. У двери он обернулся, и я увидел в его глазах то, что хотел увидеть, понимание того, кто здесь настоящий хозяин. Усилием воли я развеял вложенный приказ. Несколько мгновений он смотрел на меня, тяжело дыша, затем выпрямился, одернул пиджак, попытавшись вернуть себе остатки утраченного самообладания, и рявкнул. «Мы больше не увидимся, Платонов». «Отчего же?» — улыбнулся я. «Еще непременно встретимся. Мир тесен». Собеседник развернулся и тяжелой походкой покинул гостиницу. Я проводил его взглядом и вернулся к остывшему омлету. Итак, бывшие покровители Тимура раскрыли его обман. Это меняло многое. Теперь они знали, что я не простой выскочка, и это делало их в разы опаснее. С другой стороны, личный визит главы рода говорил о том, что они все еще не уверены в моих возможностях. Иначе действовали бы жестче и решительнее. Я отпил остывший кофе. Нужно было срочно связаться с Тимуром и предупредить его. А еще, готовиться к визиту гостей в Угрюм. Демидова не из тех, кто прощает непокорность. С этими мыслями я откинулся в кресле лобби отеля, наблюдая за потоком людей в холле. Внезапно в кармане завибрировал мегафон. На экране высветилось имя Артема Стремянникова. «Прохор Игнатьевич», в голосе банкира слышалось едва сдерживаемое возбуждение. «У меня для вас отличные новости». «Слушаю вас внимательно», — ответил я, выпрямляясь в кресле. Размещение прошло, как бы это сказать, феноменально. Артем явно подбирал слова. «Сначала, признаться, было туговато. VIP-клиенты отнеслись к вашим облигациям довольно прохладно. Воевода из пограничья, 20% годовых, многим показалось слишком неестественно и рискованно». Я усмехнулся. «Предсказуемая реакция столичных денежных мешков. Но потом случилось чудо», — продолжал банкир. «Когда несколько инвесторов за час выкупили 82 тысячи из 100, остальные клиенты очень оживились. И кто же оказался счастливчиками?» — поинтересовался я. «Во-первых, магистр Сазанов Петр Антонович из Смоленской академии взял на 5 тысяч. Сказал, что следит за вашей деятельностью и верит в перспективы магического образования в пограничье. Интересно, академик, инвестирующий в того, кто бросил вызов академическому совету, либо дальновидный человек, либо имеет свои планы». «Вторым был купец первой гильдии золотарев Семен Кузьмич», продолжал Артем, «тоже 5 тысяч. У него торговые интересы в пограничье, видимо, рассчитывает на будущее сотрудничество». «Логично. Умный торговец всегда ищет новые рынки сбыта». «И последние 8 тысяч взяла», банкир сделал театральную паузу, «баронесса Вершбицкая Бронислава Якубовна, вдова, между прочим, сказала, что ей импонирует мужчина, способный защитить своих людей». Я поморщился. «Только романтически настроенных аристократок мне сейчас не хватало». А чего миг прозвучавшая фамилия всколыхнула во мне воспоминание о зачистке Мещерского капища. Одна из погибших там геоманток принадлежала кратной компании Перуны роду Вершбицких. По крайней мере, так ее идентифицировала Василиса. «Интересно, итого 100 тысяч размещено полностью. За вычетом нашей комиссии в 3% на ваш счет поступило 97 тысяч рублей. Поздравляю». Я открыл банковское приложение на мегафоне. Действительно, баланс показывал внушительную сумму. Теперь можно было спокойно расплатиться за боеприпасы. «Благодарю вас, Артем Николаевич. Без вашей помощи я бы не справился так быстро. Всегда рад помочь», — в голосе банкира слышалась искренность. «Знаете, я редко вижу людей, готовых залезть в долги ради защиты других. Обычно все думают только о собственной выгоде. «У меня просто нет выбора», — ответил я. «Либо я защищу своих людей, либо меня и их не станет, а мертвые долги не платят». Собеседник нервно рассмеялся. «Мрачновато, но логично. Удачи вам, Прохор Игнатьевич. И постарайтесь выжить. Мне бы не хотелось списывать эти облигации как безнадежный долг». Завершив разговор, я поднялся и направился к лифтам. Через полчаса у меня назначена встреча с Квашниным, и опаздывать было нельзя. Кабинет министра военной промышленности встретил меня все тем же запахом машинного масла и пороха. Чиновник сидел за столом, изучая какие-то документы. При моем появлении он поднял голову и усмехнулся. «А, явились, Прохор Игнатьевич. Ну что, готовы оплатить остаток заказа?» Его глаза блеснули насмешливо. «Или мне звонить Игнату, чтобы он раскошеливался?» Хотя вряд ли старый скряга обрадуется такому повороту. Я молча достал чековую книжку и начал заполнять чек на 57 тысяч рублей. Квашнин наблюдал за моими действиями с нарастающим удивлением. «Вот», — протянул я ему заполненный чек, — «остаток суммы, как и договаривались». Министр взял чек, внимательно изучил его, словно проверяя подлинность, затем откинулся в кресле. «Надо же, а я был уверен, что у вас не хватит средств. Откуда деньги, если не секрет?» «Инвесторы», — коротко ответил я. «Нашлись люди, готовые вложиться в будущее пограничья». «Инвесторы?» — Квашнин приподнял бровь. «В захолустную деревню перед Гоном? Либо вы чертовски убедительны, либо эти люди совсем потеряли чутье к деньгам. Возможно, они просто видят дальше сиюминутной выгоды», — парировал я. Министр хмыкнул и спрятал чек в ящик стола. «Ладно, фуры уже добрались до этого вашего, угрюма. Благодарю. И еще один вопрос», я наклонился вперед. «Как я вчера и упоминал, мне нужна мощная взрывчатка, а также минометы с боеприпасами. Готов платить по вашим ценам?» Квашнин покачал головой. «Нет». «Почему?» Я нахмурился. «Я только что доказал, что могу найти деньги. Дело не в деньгах». Министр сцепил пальцы в замок. «Я вас совсем не знаю, Платонов. Да, Игнат за вас поручился, но это касалось только пороха и капсулей. Тяжелое вооружение – совсем другая история. Откуда мне знать, что вы с ним сделаете? Может, решите устроить маленький переворот в каком-нибудь княжестве? Мне нужно защищать людей от Гона», – возразил я. «От Гона можно защищаться и без минометов», – отрезал Квашнин. «Выживите для начала. Докажите, что вы не просто удачливый авантюрист, а человек, которому можно доверять серьезное оружие. А там посмотрим». Я стиснул зубы. Спорить было бесполезно, в его логике имелся смысл. С точки зрения министра, продавать тяжелое вооружение малознакомому воеводе из пограничья действительно было рискованно. Тем более, примени я его против соседей, или действительно устрой небольшую войну, спросит именно с министра. «Понял вас», — кивнул я. «Тогда до встречи после Гона, если выживете», — добавил собеседник с кривой усмешкой. «Впрочем, раз уж вы смогли найти инвесторов перед самым концом света, может и с бездушными справитесь. Удачи, господин Платонов». Я поднялся и направился к выходу. У дверей обернулся. «Кстати, министр, когда все закончится, и я приду за минометами, не вздумайте снова отказать. Я не люблю повторять просьбы дважды». Квашнин рассмеялся. «Вот это уже больше похоже на воеводу, способного пережить Гон. Давайте, Платонов, удивите меня. Выживите там, в своей глуши, а потом приходите. Может и поторгуемся». Я вышел из чужого кабинета, чувствуя странную смесь удовлетворения и раздражения. Боеприпасы получены, но отказ в тяжелом вооружении оставил неприятный осадок. Впрочем, министр был прав. Доверие нужно заслужить, особенно когда речь идет о минометах и взрывчатке. В холле башни факел я жестом показал своим людям подождать и достал мегафон. Порох и капсюли есть, но для изготовления патронов нужны еще свинец для пуль, латунь для гильз и сталь для оболочек. Открыв эфирнет, я зашел на торговую площадку московского бастиона. Поиск по запросу металлы оптом выдал десятки результатов. Я быстро отсеял мелких поставщиков и посредников, сосредоточившись на крупных компаниях с собственными складами. Металлургический синдикат «Феникс», судя по отзывам, надежная компания с 20-летней историей. Главное, они не входили в сферу влияния Демидовых или Яковлевых. Я набрал указанный номер. «Торговый дом «Феникс», менеджер Виталий Громов слушает», — раздался бодрый голос. «Добрый день, мне нужна крупная партия металлов с доставкой в пограничье. 5 тонн свинца, 5 тонн латуни и 5 тонн обычной стали. Пограничье, в голосе менеджера появилась настороженность. Это будет дороже из-за логистики и рисков. Понимаю, ваши цены, так, свинец, 2,5 рубля за килограмм, латунь, 4 рубля, сталь обычная, 1,5, итого 12,5 за свинец, 20 за латунь, 7,5 за сталь, всего 40 тысяч рублей с учетом доставки. Я поморщился, дороговато, но выбора не было. Доставка сегодня возможна, если оплатите в течение часа, отправим сегодня вечером. Фуры будут у вас завтра к утру. Договорились. Скиньте реквизиты вместе с договором на этот номер. Одну минуту. Отправил. Ждем оплату. После подтверждения платежа сразу начнем отгрузку. Изучив и подписав стандартный договор, я открыл банковское приложение. Из 97 тысяч квашнину уже ушло 57, теперь еще 40 фениксу. С учетом запланированной продажи снайперских винтовок Фадееву, останется чуть меньше 5 тысяч, но это уже не критично, главные закупки сделаны. Перевод прошел быстро. Через 5 минут Громов перезвонил. Платеж получен, господин Платонов. Ваш заказ в работе. Фура выйдет сегодня в 18:00. Водителям и охране даны ваши контакты для координации. Отлично, жду. Убрав мегафон, я кивнул своим людям. Все, можем ехать. Гаврила с любопытством посмотрел на меня. Еще что-то закупили, боярин, металлы для патронов и укреплений. Чем больше успеем подготовить догона, тем лучше. Я потратил на закупки металла намного больше, чем предполагал, но знал, что каждый рубль вернется сторицей. Переснаряжать отстреленные гильзы во время непрерывного боя станет непозволительной роскошью. Запас карман не тянет, и поэтому я моментально обратил полученные капиталы в самое полезное – в оружие. Мы вышли на улицу, где нас встретил привычный шум мегаполиса. Муромец стоял на парковке, выделяясь среди гладких футуристических машин бастиона как волк среди борзых. Грубоватый, угловатый, но надежный, прямо как мы сами. Безбородко сел за руль, я устроился рядом, остальные разместились сзади. Мотор взревел, и мы двинулись к восточному КПП. «Странное место этот бастион», – пробормотал Михаил, глядя в окно на проносящиеся небоскребы. «Как будто в другой мир попали». «Это и есть другой мир», – откликнулся Евсей. «Мир, где за высокими стенами можно забыть об вздохах. Пока стены стоят», – меланхолично добавил Ярослав. Я молчал, размышляя о встрече с Демидовым. Магнат появился слишком не вовремя, слишком удачно. И этот его прощальный взгляд. Восточный КПП встретил нас той же процедурой, только в обратном порядке. Сначала сдача временных пропусков, потом получение оружия. Офицер дежурной смены внимательно сверил номера на квитанциях с номерами на оружии, прежде чем вернуть нам пистолеты, автоматы и ножи. «Покидаете бастион?» – спросил он, делая отметку в журнале. «Да, возвращаемся домой. Счастливого пути. И будьте осторожны. По сводкам, активность бездушных в последние дни возросла. Массивные ворота начали раздвигаться, открывая дорогу в большой мир. Мир без 30-метровых стен и автоматических турелей. Мир, где выживание зависит не от толщины бетона, а от собственной силы и решимости. Когда бастион остался позади, я мысленно позвал Скальда. Ворон сразу же откликнулся, недовольно каркнув. Что опять, только устроился на ветке, а ты уже дергаешь. Лети впереди и проверяй, нет ли засад. Параноик, проворчал Скальд, но взмыл в воздух. Ладно, сделаю. Но ты мне должен 2 пакета орешков за сверхурочные. Дорога петляла между холмами, постепенно удаляясь от бастиона. Чем дальше мы отъезжали, тем более диким становился пейзаж. Ухоженные поля сменились заброшенными пустошами, аккуратные рощи, густым лесом. «Не нравится мне это место», – пробормотал Гаврила. Я кивнул. Дорога здесь делала крутой поворот, огибая скальный выступ слева, справа густой лес подступал почти к самой обочине. Идеальное место для... Время словно замедлилось. Я увидел вспышку среди деревьев справа, характерный выхлоп гранатомета. Ни разу не видел их воочию, но десятки раз изучал в эфирните, подыскивая оружие для угрюма. Через долю секунды еще одна вспышка слева, со скал, и третья, прямо впереди, из кустов у обочины. 3 реактивные гранаты неслись к нашей машине с разных сторон, оставляя за собой извивающиеся струи дыма. Я отчетливо видел, как они вращаются в воздухе, неумолимо приближаясь. Периферийным зрением засек расширившиеся глаза Безбородка,